и все тоже. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и не глупый мужик, и не курит, не пьет, то есть, — объяснял Яков, — а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты, коли выйдет, или на поселение, больше делать нечего. Это вся уж порода козлов такая. И матрюшка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так и я вам не нужен, ваше сиятельство, — прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его. — Нет, ступай, — рассеянно отвечал Нехлюдов и направился к Давыдке Белому. Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни авина, ни амбара, только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны, с другой стороны кучую навалены были приготовленные для двора хворост и бревна, высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы.